ночи добра. И все, что ты случилось не так, немытую посуду и несчастный брак, она посвящала по вечерам. Она видит сразу.